Глава 49. Черт побери, стриптиз-бизнес вырос из лимузинного. Это было в 1985 году. Вегас накрылся, и Майк с Фрэнком остались в Сан-Диего одни, если не принимать в расчет детройтцев, которых Фрэнк в расчеты не принимал. У семьи Мильора всегда был собственный бизнес, и они занимались им, не подвергаясь особым гонениям со стороны полиции. Фрэнку было все равно. К тому времени он был сам по себе. 3 года относительного покоя, и жизнь стала налаживаться. У него были свой дом, жена, небольшой рыбный бизнес, да и лимузинный бизнес процветал в 80-е, годы легких денег. А потом Петти забеременела. Поразительно. В 70-х они чего только не делали, и все безрезультатно. Их отношения испортились, они перестали стараться, а потом и вовсе перестали заниматься сексом. А тут однажды решили поужинать в ресторане. Поужинали, выпили вина, немного поболтали, вернулись домой, легли в постели на тебя. Когда Петти сказала ему, он был на 7-м небе от счастья. Итак, к лету 1985 года они ждали малыша. «Хочешь заработать немного, не напрягаясь?» — как-то спросил Майк. Фрэнк хотел. Ребенок должен был появиться на свет через пару недель, и лишние деньги ему не помешали бы. Что делать? Некий банкир хочет пригласить деловых знакомых на все выходные. Им же надо всего лишь кое-кого привести, а потом, по словам Майка, приглядеть за вечеринкой. Звучит неплохо. «Есть одна загвоздка», — сказал Майк. «Вот вечно так», — подумал Фрэнк. «Куда же без загвоздки?» «Какая?» «Вечеринку устраивает?» «Кто?» «Донни Гард». «Без меня». «Да ладно тебе». «И это ты говоришь?» Возмутился Фрэнк. «Мистер Пелла крыса-ненавистник?» «А Гард самая отвратительная крыса на свете. Удивительно, как он еще не утонул в дерьме. У него связи. Такие связи, каких ни я, ни ты даже вообразить не можем». «Я достаточно поработал на Донни Гарта», — сказал Фрэнк. «На сей раз без меня». «Фрэнк, они просят тебя». «Кто просит?» «Старик Мильора», — ответил Майк, — «и еще один парень из Нового Орлеана». «Марчелло?» «У меня нет ничего общего с Марчелло. А у Гарта есть. Он президент судно-сберегательной ассоциации, а парень из Нового Орлеана имеет в ней свою долю, и клан Мильоры тоже». «Вот почему Донни Гард все еще дышит», — подумал Фрэнк. «Он выкупает свою жизнь, платит за нее». «Так что делать-то?» — со вздохом спросил Фрэнк. «Тереться среди гостей и смотреть, чтобы все было в порядке. Говорю тебе, не пыльная работенка». «Да», — подумал Фрэнк, — «не пыльная». Непыльная работенка началась с того, что Фрэнк отвез одного из служащих ассоциации в банк в ранчо Санта-Фе, где тот взял 50 тысяч наличными, после чего приказал Фрэнку вести себя в клуб «Прайс». «В Прайс?» — не поверил своим ушам Фрэнк. «Что же ты собираешься купить там на 50 тысяч? Женщин?» На парковке они встретились с мадам, как ее звали. «Карен?» — вот как. Она подъехала на 500-м «Мерседесе», и клиент Фрэнка, открыв окошко, передал ей наличные деньги. Когда они отъехали, он сказал: «Я получил степень магистра делового администрирования в Уортонской бизнес-школе, а стал кем?» «Сутенером». «Как же его фамилия?» — напрягает память Фрэнк. «Сандерс?» «Нет». «Сондерс?» «Джон Сондерс». Очередной трутень, с ужасом обнаруживший, что запачкал руки. Фрэнк даже не стал ему говорить, что настоящие сутенеры — берут, а не отдают деньги. Как бы то ни было, Фрэнк отвез Сондерса в порт, где Гард держал свою 120-футовую яхту, и там его высадил. «Забери девочек в 8», — сказал Сондерс, вылезая из машины. Он дал Фрэнку адрес в Дельмара. «Петти хватил бы удар», — думает Фрэнк, «если бы она увидела вторую часть непыльной работенки мужа, когда тот приехал в бордель и посадил в машину самых роскошных девиц, каких когда-либо видел свет. И лучшей из них была Саммер Лоренсон. Она совсем не походила на потаскуху, наоборот, выглядела типичной уроженкой Среднего Запада, выросшей на кукурузе. Светлые волосы, голубые глаза, белоснежная кожа, персиковый румянец. Обыкновенная девчонка из соседнего дома, каких плейбой любит помещать на центральном развороте. И выговор у нее был соответствующий, и такие милые беспечные интонации. Она даже называла его «мистером Макьяна». Она в первый раз ехала в лимузине, и ее все восхищало. Она в первый раз оказалась на яхте и была вне себя от восторга. Разодеты девочки были в пух и прах и подобраны на все вкусы. Впрочем, ни один мужчина не отказался бы заполучить любую из них. Саммер Лоренсон, однако, была особенной. Итак, Фрэнк привез девиц в порт. Майк вслед за ним доставил вторую партию. Сондерс встречал их. Он, Фрэнк и Майк помогли девочкам на высоченных каблуках взойти по трапу, после чего Сондерс сказал: «Имейте в виду, чтобы вы здесь не увидели, кого бы вы здесь не увидели, за пределы яхты это не выйдет, я полагаюсь на ваше благоразумие». «Мы благоразумны», — заверил его Майк и ухмыльнулся, глядя на Фрэнка. «Мол, мы такого повидали, отчего этот Яппи надул бы в штаны, и все осталось при нас. Да чем он может нас удивить?» «Многим». Поначалу было почти смешно, когда девочки ступили на палубу, и банкиры смолкли с разинутыми ртами, онемели от восторга, чуть ли не слюни пуская, точно обжоры при виде шведского стола. Там в основном были банкиры, но еще и парочка судей, 3 или 4 конгрессмена, один сенатор и несколько субъектов, смахивавших на политиков, но незнакомых Фрэнку. Майк просветил друга, назвав их всех по именам. «Откуда ты столько всего знаешь?» — поинтересовался Фрэнк. «Такая у меня работа», — сказал Майк. «Мало ли что может понадобиться в жизни. Удобно иметь карманного конгрессмена. Ты же не собираешься никого шантажировать». Фрэнк придерживался простой философии. «Если государство тебя не трогает, то и ты его не трогай. Не буди лихо». Майк не ответил, потому что в этот момент гард встал и произнес приветственную речь в честь своих гостей. На нем была, представьте себе, капитанская форма, синий китель, белые брюки и соответствующая фуражка. Выглядел он дурак дураком, таковым и являлся, однако же этот дурак имел собственный банк, ну или судно-сберегательную ассоциацию. Итак, гард приветствовал джентльменов, выразил почтение дамам, ввернул фразочку насчет «за пределы яхты не выйдет», гости дружно расхохотались, когда он объявил, что в качестве капитана судна может даже поженить желающих, и этот союз будет законным все время, проведенное в море, то бишь всю ночь. Засим отдали швартовы, и яхта покинула порт. Фрэнк стоял на носу возле перил и наблюдал, как мужчины выбирают себе партнерш. Как ни странно, даже зная, что девочки-проститутки, они считали необходимым поболтать с ними, угостить шампанским и пофлиртовать. Профессионалки не терялись. Смеялись шуткам, мило подыгрывали мужчинам, кокетничали. Вскоре все разделились на пары и потянулись вниз в каюты. «Благоразумие», — мысленно прокомментировал Фрэнк. Но все приличия были отброшены с появлением кокаина. Его разносил Сондерс, изображая официанта. «Сутенер и официант», — размышляет Фрэнк, — «вот тебе и карьера магистра, которому захотелось легких денег. 80-е. Бизнесмены, политики и проститутки вдыхали кокаин из свернутых 100-долларовых купюр, часть которых потом уносил ночной ветер. Вечеринка превратилась в оргию на воде, в морскую вакханалию. Калигула и отважные капитаны. Зрелище было чудовищное. Самая настоящая порнографическая фантасмагория разыгрывалась на яхте Гарта на фоне огней Сан-Диего. Казалось, в ней участвуют все. Все, кроме Майка Пелла и Фрэнка. И Саммер Лоренсон. потому что обязанностью Фрэнка было присматривать за Саммер Лоренсом. К нему подошел Сондерс и предупредил: «Вот эту по кругу не пускать. Она для особой частной вечеринки в доме Дональда на побережье, для почетных гостей. Огради ее от бардака. То есть она наживка и предназначена для определенного человека, но не сейчас». Поэтому Саммер почти весь вечер просидела с Фрэнком и Майком, болтала, смеялась и делала вид, будто не замечает, что творится кругом. Она рассказывала о своих школьных годах, о том, как два семестра проучилась в колледже, как ей там не понравилось, и она бросила учебу, и о том, как забеременела и родила дочку, а ее дружок, который, как она думала, любит ее, сбежал. Разумеется, кто-нибудь из гостей Гарта то и дело пытался к ней подкатить, тогда Фрэнк или Майк шептал ему: «Она не для тебя». И так как немногие смельчаки на этой земле пошли бы против Фрэнка или Майка, не говоря уж о том, чтобы ссориться с обоими, никаких проблем не возникало. Только один парень глаз не спускал с Саммер, хотя и держался на расстоянии, молодой, около 30, с физиономией избалованного богатого сынка. Приближаться он не приближался, но Фрэнк видел, как он смотрел на Саммер издалека. С лица его не сходила странная ухмылка, не откровенно похабная, но самоуверенная, словно он знал некую приятную тайну. Майк заметил, что Фрэнк наблюдает за ним. «Ты его знаешь?» — спросил он. «Нет», — ответил Фрэнк. Тогда Майк улыбнулся и прошептал его имя. «Шутишь?» — опешил Фрэнк и повнимательнее вгляделся в сенаторского сынка. На яхте был один сенатор, однако как боссы боссам рознь, так и сенаторы сенаторам. Скажем, боссы Канзас-Сити, Джерси или того же Лос-Анджелеса пользуются уважением, хотя в подметке не годятся боссам Чикаго, Филадельфии или Нью-Йорка. А этот парень был сыном сенатора, который возглавлял ключевой банковский комитет. Папочка имел все шансы в один прекрасный день стать президентом и не только банка, но Соединенных Штатов Америки. Поэтому и присутствовавшие на яхте сенатор и конгрессмены относились к юнцу почтительно, даже позволяя ему влезать без очереди, чтобы нюхнуть кокаину. Фрэнк и Майк наблюдали за ними, и Майк запел: «Иные патриоты с колыбелем уж машут флагом красно-сине-белым, но только в бой их трубы позовут, они все стрелки на тебя переведут». Примечание. Хит американской звезды фолк-рока Джона Фогерти «Везучий сынок». Конец примечания. Фрэнк подхватил припев. «Но я не с ними, не из них, я не сенаторский сынок». Вот так они и прозвали парня «Везучий сынок». И этот «Везучий сынок» явно смотрел на Саммер Лоренсон как на нечто, что должно по праву принадлежать ему. «Она наживка и предназначена для определенного человека, но не сейчас». «Она держалась потрясающе», — вспоминает Фрэнк. «Ее товарки брали в рот, ублажали кто двоих, кто троих, всего в паре метров от нее. А она продолжала трещать о женской баскетбольной команде в своей школе, расхваливать яхту и восторгаться отражением городских огней в воде. Калигула и Поллианна». Примечание. Поллианна — героиня-сирота из одноименной сказки Эленор Портер. Конец примечания. Потом она, ровно дыша, чуть приоткрытым ртом, заснула в том же шезлонге на палубе. Капельки пота блестели у нее над верхней губой. Утром, когда яхта вернулась на стоянку, пассажиры были в таком виде, словно их всех поразила чума. Они лежали на палубе в замысловатых позах, расхристанные, полуголые, стонали, и над ними витали запахи пота и прочих выделений, портившие свежий соленый воздух. 40 минут Фрэнк с Майком помогали Сондерсу будить гостей, одевать их, вливать им в рот кофе и апельсиновый сок и рассаживать их, счастливых и обессилевших, по машинам. Несколько избранных получили приглашение Гарта, но не в его дом в Лахойе, а в другой, в Солана-Бич, где он проводил выходные. Туда Фрэнк привез Саммер. Почти всю дорогу она проспала и открыла глаза, лишь когда они свернули на подъездную аллею. «Ого!» — воскликнула она. «Такая непосредственная», — думает Фрэнк. «Она в самом деле сказала «ого»?» Не то чтобы дом Гарта не заслуживал «ого». В 1985 году он стоил $1,5 миллиона, и впечатление производил соответствующее. Большой, ухоженный, белый, современный, с окнами во всю стену, будто приглашавшими в гости океан. Фрэнк понятия не имеет, насколько он подорожал со временем. Наверное, теперь его можно продать миллионов за 6-7. К дому подъехал Майк и открыл дверцу для второй девушки, сногсшибательной рыжей красотки с зелеными глазами. На фоне наивной Саммер она смотрелась обольстительницей, агрессивной и искушенной. Фрэнку не сразу удается вспомнить ее имя. Элисон. Элисон как-то там. Она была откуда-то с юга, во всяком случае, у нее был южный выговор. Гарт вышел из дома с сияющим везучим сынком, на котором не было ничего, кроме полотенца, обернутого вокруг бедер. Вот и весь список почетных гостей. «Ты сервировал ее, — думает Фрэнк, — сервировал как особое блюдо. Опомнись, — мысленно приказывает себе Фрэнк. Она была шлюхой и нарочно разыгрывала чистую наивную девственницу. В этом заключалась ее изюминка, и этим она поднимала себе цену. Красотка из соседнего дома, которую хочешь, но не можешь поиметь. Если, конечно, ты не везучий сынок, для которого нет ничего такого, чего он хочет и не может иметь. Везучий сынок, похоже, хотел обеих девушек. Ну, конечно, думает Фрэнк. А кто не хотел бы? Говоря на чистоту, будь у тебя возможность иметь все, что хочешь, разве ты отказался бы? И знай ты, что можешь иметь все, ты бы тоже не спешил. Если никто не отнимет вожделенную игрушку, почему бы и не подождать? Если человек привык иметь все, то предвкушение должно быть даже приятнее собственно обладания. Девушки заявили, что им необходимо срочно принять душ. Через некоторое время они появились уже в бикини, после чего все четверо отправились погулять к морю, а Фрэнк и Майк тащились позади, не слыша, о чем беседуют их подопечные, но отлично их видя. «Купаться никто не стал», — вспоминает Фрэнк, «разве что Саммер забежала по колено и тут же выбежала обратно, крича, что вода холодная. Везучий сынок обнял ее и стал растирать, чтобы она согрелась». Потом они вернулись в дом, где на открытой террасе их уже ждал ланч. Фрэнк и Майк отправились в кухню и там поели вместе с поваром. Дверь оставалась открытой, чтобы они могли видеть происходящее. Чего только не сохраняет память. Мужчины пили пиво, а девушки — коктейль «Мимоза». После ланча девушки сказали, что их клонит в сон. Мужчинам идея сиесты тоже понравилась, и они разошлись по спальням. Фрэнк и Майк решили охранять Гарта и его гостя по очереди, и Фрэнку выпало отдыхать первым. Едва Майк отпустил его, Фрэнк пошел к машине, вытянулся на переднем сиденье и заснул. Проснувшись, он пошел к дому, посмотреть, все ли в порядке. Сквозь тонированное синеватое окно заглянул в гостиную. Саммер в распахнутом белом халате, накинутом на бикини, стояла на коленях на роскошном белом ковре. Рядом тоже на коленях стояла Элисон и нежно целовала ее в шею, а Донни Гарт и везучий сынок сидели в больших черных кожаных креслах и наслаждались зрелищем. На стеклянном журнальном столике стояла пиала с кокаином, и остатки дорожек смотрелись как пыльный налет. Элисон ткнулась носом в шею Саммер, и та сказала: «Если ты сейчас не остановишься, я не выдержу». «Знаю», — отозвалась Элисон и расстегнула верхнюю часть ее купальника, после чего наклонила голову, поцеловала сначала одну грудь, потом другую, потом ласково подтолкнула Саммер, и когда та упала на спину, стала целовать ее в живот над трусиками, Саммер со стоном произнесла: «Я никогда раньше такого не делала». Эллисон села и стянула с Саммер трусики, раздвинула ей колени и улеглась между ее ног. Вскоре Саммер начала содрогаться, выгнула спину и вцепилась пальцами в роскошный белый ковер. «Сцена из порнофильма», — подумал Фрэнк. «Пародия на совращение девственницы». «Неплохая пародия, одновременно глупая, непристойная и убедительная. Саммер была хорошей актрисой. Она то сопротивлялась, то подчинялась, а под конец положила голову на колени Эллисон, и везучий сынок, обсыпав член кокаином, присоединился к действу. В эту минуту заработало радио в машине Майка. Так как Майк не обратил на это внимания, Фрэнк ответил вместо него. «Вызывала диспетчерша». «Господи, слава богу, что я тебя поймала», — сказала она. «У Петти начались роды, она в больнице». Фрэнк мигом выскочил из машины. «Мне надо ехать», — бросил он Майку. Майк словно прирос к земле, созерцая происходящее в доме. «Сейчас?» «Петти рожает». Майк не сводил глаз с окна. «Езжай, езжай». Фрэнк быстро сел в свою машину и рванул прочь. Он успел в больницу вовремя и видел, как его дочь появилась на свет. Потом он взял Джилл на руки, и его жизнь раз и навсегда изменилась. Вот так. Позднее Фрэнк узнал вместе с остальными простофилями, что судносберегательные ассоциации были самой крупной аферой в истории мафии, затмившей все прочие махинации. Мошенники работали следующим образом. Гард и ему подобные организовывали ассоциацию, набирали множество необеспеченных кредитов через подставные корпорации, а потом объявляли дефолт и выкачивали из ассоциации все активы. Один гард заработал на своей ассоциации Хэммонд 1,5 миллиарда. «Ничего необычного», — думает Фрэнк. «Классическая мафиозная схема. Разве что наши проделывали это с ресторанами и барами, иногда с отелями. А эти ребята надули всю страну на 37 миллиардов, и Конгресс заставил трудовой народ расплачиваться». Карточный домик судносберегательных ассоциаций рухнул, и гард со товарищи помаялись немножко в исправительных учреждениях нестрогого режима, пока сенаторы и конгрессмены, сидевшие с ними в одной лодке, как в переносном, так и в буквальном смысле, распинались на канале CNN о том, как это все позорно. Карен Уилкинсон отсидела пару лет за сводничество, Джон Сондерс — год за нецелевое использование банковских фондов. Везучий сынок стал сенатором. Саммер Лоренсон плохо кончила, насколько известно Фрэнку. Через несколько дней ее тело нашли в яме, недалеко от дороги на Маунт-Лагуна. Она стала жертвой серийного убийцы с Грин-Ривер, который снимал проституток, насиловал их и убивал, после чего забивал им рты камнями. Полиция еще много лет не могла его найти. Ничего удивительного, в те времена, если убивали проститутку или наркомана, полицейские обычно говорили: «человеческих жертв нет». Однако Фрэнку становилось не по себе, стоило ему представить эту милую девушку в придорожной канаве с камнями во рту. Постепенно он забыл о ней. Дела. Тем более, что вскоре разразилась война стриптиз-клубов.